Глава шестая. Джо снова проверила время, когда Арнольд встал в пробку. «Вот чего бы мне действительно хотелось, так это заявиться без предупреждения и увидеть настоящую реакцию. Но, думаю, нельзя рисковать. Ее может не быть дома», — подметила она и набрала номер. Тереза ответила со второго гудка. Джо чувствовала, как Тереза взвешивает свои варианты, но после того, как она ясно дала понять, как сильно расстроена тем, что ей пришлось отменить свидание с подругой, она согласилась поговорить с ними. Пробка рассосалась, они прибыли на несколько минут раньше и осмотрели окрестности. Дом выглядел запущенным, обветшалым. Было ясно, что там живут, но никто о нем не заботится. Растений вокруг дома почти не было. Краска и крыша явно пережили сроки своей годности, а куча маленьких поломок требовала ремонта. Наверное, Тереза жила в квартире с соседями. Когда Тереза открыла дверь, в голове Джо мелькнуло видение угрюмой мышки. На ней были джинсы и бесформенный серый свитер, каштановые волосы стянуты в непослушный вьющийся хвост, отчего она выглядела моложе своих 24 лет. У нее были темные глаза, которые могли бы сражать наповал, но весь эффект портили слишком миниатюрные черты лица. Зубы выглядели так, будто они принадлежали малышу, а нос заканчивался крошечной точкой. В ней было килограммов 15 лишнего веса, а кожу покрывали шрамы от прыщей. Нетрудно поверить, что в подростковом возрасте ей пришлось несладко. Она молча повернулась к ним спиной, протопала в гостиную и, скрестив руки на груди, плюхнулась на потертый диван рядом с мужчиной, который, как предположила Джо, был ее парнем. Парень — не совсем верное название, поскольку на вид он казался лет на 10 старше Терезы — обнял ее и поцеловал в лоб, не отрывая взгляда от Джо. Тереза оборвала Джо, когда та начала представляться. «Я не понимаю, зачем вам со мной говорить? Я здесь совершенно ни при чем». Джо глубоко вздохнула и напомнила себе быть вежливой. Но что-то в этой девушке выводило ее из себя. «Спасибо, что вы уделили нам время. Мы разговариваем со всеми, с кем ваша тетя была близка». «Мы не были близки», — выдала Тереза и злобно уставилась на Джо. Та снова перевела взгляд на парня. «Я лейтенант Джозет Фурье, а это детектив Арнет, полиция округа Окхерст. Вы друг Терезы?» Он вскинул подбородок и скопировал злобный взгляд Терезы. «Я Филипп, ее жених. Поздравляю с будущим браком». Он прищурился. «А можно побыстрее, дорогуша? У нас с Терезой планы на вечер, а мне еще нужно закончить с работой». Арнольд замер на долю секунды от столь откровенного пренебрежения, но потом выдвинул деревянный стул из угла комнаты. Джо сохранила неприступное выражение лица и села на краешек кресла рядом с диваном. «Тяжело работать по ночам. Чем же вы занимаетесь?» — спросила Джо. «Я фрилансер, веб-дизайнер и программист, а у фрилансеров время — деньги». «Ну что ж, не смеем вас задерживать. Нам нужно поговорить только с Терезой», — ответила Джо. «Я бы хотел остаться», — сказал Филипп. Джо кивнула и перевела взгляд на Терезу. «Расскажите нам, пожалуйста, о ваших отношениях с тетей». «Да тут нечего рассказывать», — ответил Филипп. «Они виделись в последний раз больше года назад». «Так вот как все будет идти». Джо внимательно оглядела Филиппа. Его рыжевато-каштановые волосы окружали голубые глаза хипстерскими волнами. Его лицо можно было бы назвать точеным или даже в стиле старого Голливуда, вот только пропорции были неправильными, как у карикатуры. На нем была мятая рубашка и вельветовые брюки, которые слишком туго обтягивали бедра. «А у тебя, случайно, нет фетровой шляпы, парнишка?» Джо сохранила спокойный голос. «Я бы хотела услышать мнение Терезы, если вы не против». «Я против, а вы, кажется, не понимаете, что ей нечего вам рассказать, что могло бы помочь. И все же вы рушите ей психику без всякой причины. Если бы я был дома, когда вы позвонили, то сказал бы ей послать вас к черту». «Ваше беспокойство за невесту умиляет». Однако кто-то задушил ее тетю, и нам нужно проводить расследование, против вы или нет. Итак, мы можем задать вопросы здесь, пока вы будете держать ее за руку, или же мы пригласим ее в участок, и там вас не пустят в комнату допроса, выбирать вам. Если честно, осеклась Джо, и ее взгляд заметался между сидящими на диване. Весьма подозрительно, что вы так отказываетесь отвечать на элементарные вопросы, когда члена вашей семьи зверски убили. Лицо Филиппа запылало красным, и он нагнулся вперед. А потом, кажется, передумал и откинулся на спинку дивана, нацепив на лицо улыбку и прижав Терезу к своей груди. Вид ее миниатюрных черт под этой рыжей копной заставил Джо подумать о маленьком животном в лапах льва. «Конечно, вы правы, детектив. Простите за неудобство. Вся эта ситуация стала для нас таким шоком». «Конечно, мы поможем вам всем, чем сможем», — заверил Филипп. Джо повернулась к Терезе с непроницаемым лицом и начала снова. «Спасибо. Итак, расскажите о ваших отношениях с тетей». «Как он и сказал, говорить нечего. Мы не виделись больше полутора лет». А до этого ее лицо напряглось. Я навещала ее пару раз, иногда мы разговаривали. Мне сказали, вы были очень близки. Что вы имеете в виду под словом «близки»? Джо смотрела на нее, не моргая. Это я имею в виду. Тетя играла важную роль в вашей жизни, а теперь нет. Почему это случилось? Лицо Терезы снова напряглось, и она оглянулась на Филиппа, который сжал челюсть. Потому что она контролировала каждый мой шаг. Вот почему. Наконец выплюнула она. «Как она вас контролировала?» «Иногда я спрашивала ее совета, и она говорила, что мне делать. Но если я не слушалась, она бесилась. Ей не нравился Филипп, она постоянно пыталась нас поссорить». «Почему же он ей не нравился?» «Она никогда не говорила этого. Она лишь намекала. Как и намекала об ужасных вещах обо мне и морально шантажировала». «Каким образом?» «Например, мы с Филиппом поссорились. Я поставила Филиппа в неудобное положение. Я не отдавала отчет своим действиям, а когда он разозлился и сказал мне об этом, я взбесилась. Он попросил меня уйти, пока я не успокоюсь, и я ушла к родителям. Он сказал, что позвонит мне, когда будет готов помириться. Ей это не понравилось». «И что она сказала?» «Что я могла бы все решить иначе, что он не брал в расчет мои чувства и что ей не нравилось, что я расстроилась». «О, ужас!» «Как она вам советовала с этим разобраться?» Тереза заерзала в кресле и крепче прижала руки. «Разве вы не понимаете? Не в этом дело!» «Сделайте мне одолжение». «Она сказала дать ему несколько дней и написать то, что я хочу ему сказать, чтобы я не разволновалась и не бесилась. Но суть не в этом. Он ей не нравился, и она хотела, чтобы я его бросила». «Она так говорила?» Она сказала, что, похоже, мы совсем по-разному смотрим на жизнь, и нам придется учиться идти на компромиссы. И что, если он не хочет это делать, я должна хорошенько подумать, подходит ли он мне. Тереза состроила гримасу, чтобы слова звучали издевательски. «И вам не понравилось, что она его критиковала?» — сказал Арнет с жестким выражением лица. Взгляд Терезы метнулся к нему. Она была ужасно к нему несправедлива, просто завидовала, что первый раз в жизни у меня появился кто-то, кроме нее, кто был для меня важен. «И поэтому она морально вас шантажировала? Как?» — спросила Джо. «Ну, я на нее разозлилась и решила не разговаривать с ней пару месяцев, чтобы она поняла, я не стану с ней общаться, если она будет так себя вести». И потом я написала ей, что мы с Филиппом опять поссорились, а она ответила, что ей некомфортно давать мне совет из-за того, что произошло. Сообщила Тереза и пальцами показала кавычки. Грубо говоря, она отказывалась со мной говорить, если я ее не слушала. Полная хрень! Я была так расстроена, что Филипп целую вечность меня успокаивал. Мы часами говорили о том, как это ужасно с ее стороны так меня шантажировать, и что я больше не могу с ней общаться. И тогда вы говорили с ней в последний раз? Филипп помог мне написать ей электронное письмо, чтобы объяснить ей, что она ведет себя неправильно, и что я не позволю этому продолжаться. Она ответила, что все это сказала не я, а Филипп, и что она не собирается общаться со мной через него. Она попросила меня позвонить, когда я успокоюсь, и тогда мы поговорим без Филиппа. И я послала ее к черту». Тереза с обожанием улыбнулась Филиппу, и он нагнулся, чтобы ее поцеловать. В голове Джо промелькнула мысль о собаках Павлова. Она прочистила горло, чтобы парочка перестала. «Я понимаю, что вы давно не виделись, но когда вы еще были близки, какие у них были отношения с вашим дядей?» «Они постоянно припирались друг с другом. Меня это с ума сводило, особенно в детстве. Теперь, когда я узнала о ней правду, мне его жалко. Наверное, это так ужасно быть женатым на такой чокнутой». Джо скорее почувствовала, чем увидела, как Арнольд заерзал на стуле. «Получается, это был несчастный брак?» Она вздрогнула, ее глаза округлились. «Нет, думаю, они любили друг друга, но просто часто ссорились. Они никогда даже не думали о разводе или о чем-то типа того». «Но все же вам кажется, что они были несчастны?» — настаивала Джо. «Нет, это просто их фишка. В смысле, они сюсюкались и все такое», — сказала Тереза и пожала плечами. «Дядя Роджер любил ее». «Она тоже любила его?» «Наверное, да». Джо задумалась. «Осуждающие сплетни от недовольного родственника или нечто большее?» Она сменила направление. «Вы знаете кого-то, кто хотел бы навредить вашей тете?» Казалось, и Тереза, и Филипп сразу же расслабились. «Нет, но я не расскажу ни о каких недавних событиях». Джо кивнула и закрыла блокнот. «Думаю, на этом пока что все. Я буду признательна, если вы мне позвоните при любой новой информации». Она передала девушке визитку, пока Арнольд шагал к двери. «Спасибо, офицер, мы позвоним», — вставил Филипп, делая акцент на ранге. Джо подавила смешок. «Я лейтенант, тупая ты башка, и мы оба знаем, что ты об этом не забыл». Они молча вышли из дома. Когда Джо обходила машину, она увидела, как Филипп наблюдает за ними из окна с нарочито нейтральным выражением лица. Джо видела, как он смотрел на них, пока они выезжали на дорогу. «Вся эта история попахивает бредом», — заметил Арнольд, пока они выезжали на шоссе и включил радио. Краешек рта Джо пополз вверх, пока она перестраивалась на другую полосу. «Это абсолютно другая точка зрения. Без сомнения, правда, где-то посередине, но я подозреваю, что Джанин рассказала бы нам совершенно другую историю. И я хочу спросить об этом у Паулы». «У меня нет ее телефона». «Можно сначала доехать до аэропорта, к тому же я хотела бы позвонить сама». Как только они прошли паспортный контроль, Джо набрала номер Паулы. Та взяла трубку после второго звонка. «Здравствуйте, лейтенант, что-то случилось?» «Нет, простите, если напугала. Мы летим обратно в Массачусетс, но у меня есть парочка вопросов, если я вас не отвлекаю». «Конечно», — одобрила Паула, в голосе которой слышалась нотка любопытства. «Вы говорили, что Джанин перестала общаться с племянницей. А можете сказать, почему?» «Если я правильно помню, ее парень, Филипп, выставил Терезу из дома и никак не общался с ней ни неделю. Тереза запаниковала, потому что он даже на СМСки не отвечал. Я точно это помню, потому что ужасно взбесилась. Это же оскорбительно». Джо сжала челюсть. И Джанин тоже разозлилась. «Ей это не понравилось, конечно, но она пыталась давать конструктивные советы. Сказала Терезе, что раз Филипп не хочет говорить, сейчас ему нужно дать время, а пока написать самой, что она хотела бы сказать, чтобы расставить мысли по полочкам, понять, о чем она на самом деле хочет поговорить». «Это разумнее, чем то, как повела бы себя я». Джо заткнула второе ухо и повысила голос, чтобы перекричать объявление о рейсе. «И с чего бы такой совет расстроил Терезу?» «Думаю, больше всего ее расстроило то, что Джанин советовала поговорить с парнем о том, как сильно ранила ее эта ссора и его молчание. Джанин настаивала на том, чтобы Тереза нашла более конструктивный способ донести свои чувства до Филиппа, если она хочет, чтобы они встречались и дальше». Джо кивнула. «И это разумно». Тереза сказала, что у Филиппа просто такой характер, и Джанин ответила, что в этом случае Терезе надо решить, сможет ли она жить с таким партнером. И, думаю, именно это напугало ее, сама мысль о расставании с Филиппом, о том, что она может его потерять. И Джанин разозлилась, когда Тереза не воспользовалась ее советом? Боже, конечно же нет! Тереза ни разу в жизни не следовала советам Джанин, сколько я их знаю. Тереза просто приходила к Джанин, и если ей не нравилось высказанное мнение, она сразу нападала, обвиняла, а потом пропадала на некоторое время. Нападала? Еще как! Однажды Тереза сильно запала на одного парня. Они пару раз встречались, но он странно себя вел. Не мог ничего заранее спланировать и не мог говорить, когда она звонила, либо вообще не отвечал, либо просил перезвонить. Любая дура бы догадалась, что у него была вторая девушка. И когда Джанин предположила этот вариант, Тереза съехала с катушек. Сказала Джанин, что такое может предположить только циничный и злой человек. Это жестоко обвинять нормальных людей в подобных вещах. Она даже сказала, что Джанин наверняка в прошлом кто-то сильно помотал. Выдала Паула, возмущенно сделав акцент на последних словах. Через громкоговорители снова послышались объявления. «Подождите секунду», — попросила Джо, а когда все стихло, вернулась к разговору. «Прошу прощения». «Ничего, в аэропорту тихого местечка не найти». И как Джанин отреагировала на то, что сказала Тереза? Она очень обиделась и рыдала полчаса, но все это время старалась оправдать Терезу. Говорила, что она это не специально, что в ее возрасте все девочки такие резкие. А я сказала, что все это полная чушь. В то время Терезе уже почти исполнилось 23, и я заявила Джанин, что так ведут себя в 13, а не в 23. Но Джанин все равно стояла на своем, уверяла, что Терезу так сильно контролировали родители, что у нее не было возможности эмоционально расти. После этих слов Паула остановилась на секунду и рассмеялась. Но самое смешное в том, что тот парень действительно скрывал невесту. Тереза просто убивалась, но как будто забыла, что Джанин об этом предупреждала. И Джанин не разозлилась, не поругала Терезу, что та ее не послушала. «Да вы шутите, что ли? Она помогла Терезе написать письмо тому парню, где она описывала свои чувства, чтобы Тереза смогла закончить эти отношения и двигаться дальше. Тереза тысячу раз попадала в разные передряги. И Джанин тысячу раз сидела с ней и помогала оправиться от них». Проводила за руку через все невзгоды, даже когда Тереза поступала наперекор всем советам Джанин. Джо надавила еще, чтобы узнать реакцию Паулы. Это никогда не волновало Джанин, даже учитывая, что такое происходило постоянно? Ну, конечно, ее выводило из себя, когда Тереза так и не училась на своих ошибках, но в целом нет, Джанин на нее не злилась. Тогда почему в последний раз все пошло по-другому? В основном потому, что Тереза настолько резко напала на Джанин, что она уже больше не могла найти этому оправданий. Тереза обвинила Джанин в необъяснимо ужасных вещах, типа морального шантажа, и использовала якобы достоверную информацию, чтобы обидеть Джанин. Брови Джо взлетели вверх. Например, она знала, что старая подруга Джанин Марлена, мы обе ее знали, перестала с ней общаться. Тереза заявила, что все это из-за того, что Джанин контролирует каждый шаг своих друзей, и это всех отталкивает. Полная ерунда. У Марлены развился сильный алкоголизм, и она уехала в реабилитационный центр в Калифорнии. У нее там семья, и когда она выписалась, то решила жить поближе к ним. Джанин не говорила этого Терезе, потому что о таких вещах не принято распространяться. «Понимаю», — сказала Джо. «Думаю, Джанин наконец-то поняла, что это не подростковый возраст, а просто ужасный характер. Тереза тогда была на редкость злой, агрессивной, и Джанин просто не могла больше этого выносить, поэтому после той ссоры они больше не общались. Обычно Джанин всегда пыталась решить все мирно». «Это точно. Она всегда смягчала ситуацию, ждала, пока Тереза перестанет истерить. Но тогда в ней будто что-то щелкнуло». Я даже помню слова, которыми она воспользовалась, что она просто позволяет Терезе так себя вести, поэтому та думает, что так обращаться с людьми нормально. Не поймите меня неправильно. Если бы Терезе нужна была ее помощь, Джанин сразу бы примчалась. Но она сказала, что нельзя продолжать эти односторонние отношения, что Терезе уже пора начинать брать на себя ответственность за свои слова и поступки, как и любому другому взрослому человеку. Ну, разумеется, такого ждать не приходилось. Понятно. Вы сказали «в основном», поэтому ситуация закончилась иначе. Было что-то еще? Ну, ладно. Джанин очень осторожно про это говорила, но я так поняла, что Филипп сыграл в этой ссоре не последнюю роль. Она сказала что-то вроде того, будто это он полностью вел весь диалог. Я знаю, что Джанин хотела поговорить с Терезой наедине, без Филиппа, но Тереза отказалась. Думаю, ее это действительно беспокоило. Какой скромный этот парнишка Филипп. Похоже, ситуация была не из легких. У вас есть что еще сказать об этой ситуации или о племяннице? Ну, это не совсем относится к делу, но я скажу. Я видела ее парня несколько раз, и он меня пугает. И не только потому, что он намного старше, хотя это тоже странно. Сначала он показался милым, но потом, не знаю, у меня появилось чувство, будто он метит территорию. Простите, я знаю, что это бессмысленно и никак вам не поможет. Это поможет, спасибо. Без проблем, прошу, звоните, если вам понадобится еще какая-нибудь информация. Джо повесила трубку. Арнет хмыкнул и попытался устроиться на черном пластиковом сиденье. «Вот почему я ненавижу самолеты. Мы неслись как ненормальные, чтобы успеть вовремя, а теперь вынуждены просто тут сидеть, потому что рейс задерживается», — возмутился Арнет, сверив свои часы с информацией о рейсе. «Нет, ты ненавидишь то, что часами торчишь в замкнутом пространстве. От этого ты становишься дерганым и нервным», — отметила Джо и помахала рукой вверх-вниз. «Чья бы корова мычала», — сказал он, указывая на ее дергающуюся ногу. «Что-то я раньше не видел, чтобы ты так делала». Джо остановила ногу. Такое дергание было дурной привычкой, от которой она избавилась или думала, что избавилась много лет назад после того травмирующего возвращения в родной Новый Орлеан, 16 лет. Ее мама заметила это и еще несколько признаков тревожности и настояла, чтобы Джо пошла к психотерапевту. Только после того, как она перестала дергаться, мама разрешила ей прекратить сеансы. Джо рассказала об этом. Арнет внимательно посмотрел на ее лицо. «По-моему, это стресс от новой работы. Как ты расслабляешься?» Она пожала плечами. «Хожу в тир по выходным, если нет работы и запланированных встреч с Карлом». Он ненадолго замолчал. «Тебе нужно хобби, не связанное с работой». Она закатила глаза. «Конечно, у меня и так много свободного времени, буду мастерить арку». «Я серьезно», — она вздохнула. «Я знаю». «Но у меня никогда не было хобби. Я занимаюсь чем-то одним, и я преуспеваю». Он смотрел на нее, не моргая. «Ну хорошо, я начну собирать марки или типа того». Арнет кивнул и снова заерзал на сиденье. «Для кого вообще они делают такие стулья?» «Думаю, основная задача — сделать так, чтобы люди тут не спали. Ну, знаешь, не экономили деньги на отелях при долгих пересадках». «Ой, знаешь», — вдруг вспомнила Джо. Она оставила попытки устроить стаканчик с кофе на подлокотнике и поставила его на пол, чтобы достать блокнот, куда вписывала разговор с Паулой и интервью с Деброй Чен для Арната. «Я попыталась дозвониться до Ренки и Крейга по номерам, которые дала мне Чен, но ничего не вышло. Нам придется их искать», — закончила она. «Голос у тебя не очень веселый». Она прикусила нижнюю губу. Джанин пыталась помочь Ренке, возможно, слишком агрессивно, но разве за это убивают? Другие сотрудники так и не узнали о подозрениях Джанин, так что в чем мотив? Его бы уволили в любом случае, если только Джанин не смогла бы убедить компанию дать ему еще один шанс после того, как он пройдет реабилитацию. И другой, Рональд Крейг, вряд ли вернулся бы через 3 года, чтобы убить ее. По таким мотивам действуют сразу же. Он склонил голову на бок. «Ну, не знаю. Иногда такие обиды копятся годами, особенно если тот случай запустил череду неудач». Но зачем убивать, когда она через полстраны на курсах? Может, он случайно ее увидел, и вскрылась старая рана, — предположил Арнот. Я проверила, он не был в списке участников. Кроме того, на записи с тем парнем она оказалась очень податливой. Трудно поверить, чтобы она за один день перешла от «я уволила тебя за дерьмовое поведение» к «давай станцуем горизонтальная мамба». Может, не за один день. Может, они уже контактировали, он звонил ей или что-то в этом роде, или он нашел способ вернуть ее расположение, а затем спланировал все так, чтобы вроде как случайно наткнуться на нее на конференции. Это ежегодное событие в той корпорации. Нетрудно догадаться, что она туда поедет. Пару бокалов, и тогда уже переход на горизонтальная мамба. Фурнье задумалась. Звучит логичнее, когда ты все так расписываешь. Нам нужно проверить его алиби и узнать, не был ли он в Окхерсте по каким-то причинам. Он помотал головой. Какие странности происходят, а как ты относишься к заявлению Чен, что Джанин не была заинтересована в продвижении по карьерной лестнице? Это напрямую противоречит тому, что сказал Роджер. Ничего удивительного. Даже по его версии ясно, что Джанин тогда первый раз выказала хоть какой-то интерес к повышению. Думаю, она хотела быть лучше в своей работе, а не сместить начальницу. Подметила Джо. Снова проверила информационное табло и потерла глаза. «Меня беспокоит, что после разговора со всеми близкими ей людьми я до сих пор не могу понять, каким она была человеком. Просто невидимка. Как будто ты не заметил, что кто-то вышел из комнаты, поднимаешь голову и удивляешься, что человека нет». «Миссис Целлофан», — сказала она. «Да, вот именно», — согласился Арнот, вскинув брови. Джо улыбнулась. Неожиданная любовь Арнота к бродвейским мюзиклам всегда вызывала у нее в голове картину, как он, разодетый в пух и прах, танцует на сцене, что совершенно не вязалось с его видом человека, который любит пить пиво и смотреть футбол. «Всякий раз, когда кто-то настолько поразительно невзрачен, я думаю, что такой человек многое скрывает», — сказала она. «Или у них темное прошлое», — добавил Арнот, потом сделал большой глоток кофе и посмотрел на табло над воротами. «Черт, задержка еще на полчаса!» Джо снова потерла глаза. «Не хочешь пройтись по основным точкам?» «Да, можно. Брак типичный, никаких тайн. У мужа странный заскок насчет денег, но его горе казалось правдивым». Джо кивнула. «И никаких доказательств интрижки, хотя я постоянно об этом думаю». «И я. Тот факт, что она умела хранить секреты не хуже дохлой рыбы, не дает мне отбросить эту возможность». «Значит, будем копаться в ее телефоне и компьютере на предмет любых странностей. То же самое с банковскими картами. И посмотрим, сможем ли мы найти связь между ней, Рэнки и Крейгом». Джо подвинулась, чтобы отвернуться от соседнего динамика, выплевывающего монотонное объявление о посадке. И никакого недавнего повышения или честолюбивого поведения, которое могло бы вызвать ревность, если верить Чен. А я ей верю. Однако нам все равно нужно поговорить с несколькими бывшими сотрудниками. Может, кто-то вне компании опишет нам другую точку зрения. Арнот кивнул. И мне очень не нравится вся эта ситуация с племянницей. Они были так близки, трудно поверить, что все может закончиться мирно. Особенно после встречи с этой девушкой и женихом. Что ты думаешь о его роли в этой ссоре? Что он виноват. Джанин все время давала советы, которые не нравились Терезе. Так что же изменилось на этот раз? Не поймите меня неправильно, я думаю, что эта девушка — эгоцентричная стерва с серьезными личностными проблемами. Она сделала акцент на этой мысли, ткнув стаканчиком кофе в воздух. Вряд ли он спровоцировал драку, но мне кажется, он воспользовался случаем, чтобы прокрутить нож. Держу пари, он понял, что кто-то еще может влиять на Терезу, угрожая его власти над ней, и с помощью этой ссоры положил общению конец. Арнот кивнул. Он действительно властный и, скорее всего, манипулирующий. Вопрос лишь в том, на какие риски он готов пойти. «Именно. И есть доказательства, что Джанин сама пришла к такому выводу. Паула сказала, что Джанин просила Терезу поговорить наедине, не через Филиппа или вообще в его присутствии». И я просто не вижу причин, по которым он мог бы ее убить. Да, мне чертовски не нравится этот парень. Если бы он встречался с моей дочерью, я бы увез ее как можно дальше от него. Но он и так добился от Терезы всего, что хотел. Она его обожает и во всем потакает. Я не понимаю, зачем рисковать, особенно спустя полтора года после ссоры. Джо в очередной раз провела ладонью по глазам. Может, Джанин позвонила Терезе и попыталась убедить бросить его? Может, помолвка разожгла ее беспокойство? «Я проверю телефон и электронную почту», — предложил Арнет и пометил это в блокноте. «Думаешь, он способен на убийство?» Она помотала головой. «Нет, я с тобой согласна, здесь что-то не так. И запись никак не клеится. Вряд ли она была бы такой спокойной с Филиппом, как на том видео, сколько бы она ни выпила. Я не могу представить, как такое могло произойти». Приглушенный из-за помех голос объявил, что механические неполадки в их рейсе устранены, и попросил пройти к воротам. Джо похлопала посадочным талоном по ноге. «И все же нужно нарыть о нем информацию». А еще надо проверить багаж и алиби всех, кто был на курсах. Возможно, что-то и найдем.